Тут можно было бы многое сказать о восприятии себя. Но формируется оно не в холодных высоких галереях разума. Мысли могли бы прояснить дело. Но сил справиться с проблемой у мыслей нет. Восприятие себя учитывает не только, каким человек был, но и каким он хотел бы быть, мог бы стать или бывал когда-то, потому что в том, как я себя вижу, нет различия между реальностью и гипотетической возможностью. В образ себя встроены все возрасты, все чувства, все желания. Гуляя по городу с коляской, тратя день за днем на уход за собственным ребенком, я не то чтобы добавлял что-то своей жизни, обогащал ее. Наоборот, от нее что-то отнималось. Та часть меня, которая связана с мужской самостью. Я дошел до этого не умом, потому что умом я понимал, что намерение мое правильное. Я делаю это, чтобы мы с Линдой были равноправны в отношении ребенка. Но эмоционально меня переполняло отчаяние, что я таким образом заталкиваю себя в слишком мелкую и тесную форму, и мне уже не шелохнуться. Это вопрос параметров, из которых исходить. Если мы исходим из параметров равенства и справедливости, тогда нечего возразить против того, что мужчины повсеместно с головой погружаются в уютный домашний мирок. Как и против аплодисментов на сей счет, поскольку по параметру равенства и справедливости эти изменения, безусловно, суть прогресс и улучшения. Но имеются и другие параметры. Один из них – счастье, другой – полнота жизни. Возможно, женщины, строящие карьеру почти до 40, в последний момент рожающие ребенка, который через несколько месяцев перепоручается мужу, а далее определяется в детский сад, чтобы оба родителя могли развивать свою карьеру дальше, в целом счастливее женщин предыдущих поколений. Возможно, мужчины, сидя полгода дома в декрете и ухаживая за своим грудничком, тем самым способствуют полноте своей жизни. Также возможно, что женщин действительно возбуждают эти их мужчины с тонкими руками, широкими бедрами, бритыми головами и черными очками дизайнерских марок. Мужчины, которые равно увлеченно спорят как о сравнительных достоинствах слингов и кенгуру, так и о предпочтительности домашней еды для малыша или покупной экологичной. Возможно, женщины хотят их всем телом и всей душой. Но даже если и нет, не это главное, потому что равенство и справедливость – козырный параметр. Он бьет все остальное, из чего состоит жизнь и отношения. Это вопрос выбора. И выбор сделан, в том числе мой. Желая я устроить все иначе, я должен был сказать Линде до того, как она забеременела, что, знаешь, я хочу ребенка, но не планирую садиться дома и нянькать его. Тебя устраивает? Что заниматься им придется тебе? Она могла бы ответить мне: «Нет, конечно, не устроит», или «Да, конечно, устроит», и мы бы планировали наше будущее, исходя из этого. Но я не поставил вопроса так, не блеснул дальновидностью, и поэтому теперь должен был играть по действующим правилам. Для людей нашего круга и культурного кода это означало, что мы на пару исполняем роль, ранее именовавшуюся женской. Я оказался привязан к ней, как Одиссей к мачте. Я мог, если хотел, освободиться, но лишь ценой потери всего. В результате я катал по улицам Стокгольма коляску, как заправский современный феминист, а в душе у меня бесновался и ярился мужик XIX века. Впечатление, производимое мной, менялось по мановению волшебной палочки, стоило мне взяться за ручку коляски. Я всегда засматривался на встречных женщин, как все мужчины. Загадочный, по сути, ритуал, поскольку привести он может максимум к ответному взгляду, а если женщина была по-настоящему красива, я мог и обернуться ей вслед, украдкой, но тем не менее. Для чего? Какую встроенную функцию имеют все эти глаза, рты, груди, талии, ноги и задницы? Почему на них невозможно не пялиться? Если я через 10 секунд, максимум минут, навсегда о них забуду. Иногда женщина встречала мой взгляд ответным взглядом, и у меня все внутренности затягивало в воронку, стоило ему продлиться лишнюю микросекунду, потому что это был взгляд из толпы, из людского месива. Я ничего о женщине не знал. Откуда она, как живет, ничего. Тем не менее, мы увидели друг друга. Вот в чем фокус. Но тут же все и кончалось. Она шла дальше и навсегда исчезала из моей памяти. Но когда я вез коляску, ни одна женщина в мою сторону не глядела. Как будто меня и не было. Ты же сам недвусмысленно давал понять, что не свободен. В этом все и дело, скажете вы. Но когда я шел за руку с Линдой, разве я не это же сообщал миру? Однако это нисколько не мешало им смотреть в мою сторону. Возможно, они просто считали нужным поставить меня на место и обращались со мной, как я того заслуживал. «Ишь, пялишься на девушек на улице, у тебя дома своя женщина. Она родила тебе ребенка». «Да». «Это было нехорошо». «Нет». «Это было не то». Тонья рассказывала однажды, как к ней в каком-то заведении пристал парень. Время было позднее, он подошел к их столику пьяный, но не опасный, как им показалось, и стал рассказывать, что возвращается из роддома, что его девушка родила сегодня их первенца, и вот он теперь празднует. Слово за слово, он стал к Тонье клеиться, все более назойливо, и в конце концов позвал ее к себе домой, чтобы... Тонья была потрясена до глубины души. Говорила с отвращением, но и с восхищением тоже, показалось мне, потому что, ну это же невозможно, что он себе думает. Я не знаю худшей измены, но не тем ли занимался и я, напрашиваясь на взгляды идущих мимо женщин? Мысли неумолимо возвращались к Линде. Как она там дома с Ваней? Их глаза... Ванины любопытные, или радостные, или сонные. Линдины красивые. Никого я так сильно не хотел, как ее. И вот добился не только ее, но и ребенка от нее. Почему я не могу мирно радоваться этому? Почему не могу отложить на год писательство и побыть отцом Вани, пока Линда доучивается? Я люблю их, они любят меня. Зачем все остальное грызет меня и рвет изнутри на части? Я должен быть с собой построже. Забыть обо всем и днем целиком посвящать себя Ванье. Давать Линде все, что ей нужно. Быть хорошим человеком. Блин, неужели мне не по силам быть хорошим человеком? Я дошел до нового магазина Sony и раздумывал, не зайти ли в академкнигу на углу. Купить чего-нибудь и сесть там же в кафе почитать. Но тут на противоположной стороне я увидел Ларса Нурена. С пакетом из Найка он шел мне навстречу. Первый раз я увидел его через несколько недель после переезда в эту квартиру. Дело было в парке Хюмле-Гордон. На деревьях висел туман, а навстречу нам шел небольшого роста, похожий на хоббита, человек во всем черном. Я поймал его взгляд, черный, как кромешная тьма, и у меня мурашки по спине побежали. «Кто это?» «Тролль». «Видела?» — спросил я Линду. «Это Ларс Нуран», — ответила она. «Это Ларс Нуран?» Мама Линды, она актриса, давным-давно играла у него в спектакле в Драматене, и ближайшая подруга Линды, Хелена, тоже актриса, тоже играла у него. Линда рассказывала, как Нуран вел беседы с Хеленой совершенно на равных, а потом вставил ее ответ в реплику ее героини. Линда настаивала, чтобы я прочитал «Хаос, сосед Бога» и «Ночь рождает день». Говорила, что они потрясающие, но я так и не сподобился. Мой список для чтения бесконечен, как високосный год. Так что пока я обхожусь созерцанием Нурена, идущего по улице, у нас тут это обычное дело, и когда мы приходим в наше любимое кафе «Сатурнус», то частенько видим, как он дает там интервью или просто сидит с кем-то разговаривает. Я встречал в округе и других писателей. В соседней пекарне однажды заметил Кристиана Петри и чуть было не поздоровался, настолько у меня не было привычки видеть воочию людей, известных мне в лицо. И там же я видел Петера Энглунда, а Ларс Якобсон, автор потрясающего романа «Замок красной женщины», как-то зашел в кафе «Делло Спорт», когда там сидели мы, и даже самого Стига Ларссона, которым я был совершенно одержим лет в 20, и чья книга стихов «Ночи мои» попала мне прямо под дых. Я однажды встретил за столиком уличной веранды ресторана «Стюрехов». Примечание. «Ночи мои». Этот сборник вышел в 1997 году. Конец примечания. Ларссон читал книгу, и сердце мое заколотилось с такой силой. Точно я увидел мертвеца. Другой раз я встретил его в Пеликане, и в моей компании был кто-то знакомый с его компанией, так что я пожал ему руку, вялую, как жухлая травинка, и он улыбнулся мне рассеянной улыбкой. Ариса Фиоретоса я встретил как-то в форуме, и Катарину Фростенсен тогда же, а с Ан Йедерлунд пересекся в гостях на Сёдере. Книги всех этих писателей я читал, живя в Бергене. Тогда это были иностранные имена зарубежных писателей, но когда теперь я встречал их живьем, то их сопровождала былая аура и давала сильное чувство современничества. Они пишут здесь и сейчас и наполняют нашу эпоху теми интонациями, которые помогут новым поколениям понять нас. Стокгольм — начало тысячелетия. Вот что я чувствовал, глядя на них, и это было доброе и сильное чувство. Что звездный час многих из них пришелся на 80-е-90-е годы прошлого века, а теперь они отодвинуты в тень, меня нисколько не заботило. Я искал не действительности, но магии. Из молодых писателей, прочитанных мной, мне понравился только Йеркер Вирдборг. В его романе «Черный краб» было нечто, поднимавшее его выше тумана из морали и политики, в котором заблудились остальные. Не то чтобы роман был потрясающий, но в нем есть поиск иного, в чем и состоит единственная обязанность литературы. Все прочее остается на усмотрение авторов. Только не это. И когда они пренебрегают такой обязанностью, ничего, кроме презрения, им не полагается. Как же я ненавидел их журналы, их статьи. Гасилевский, Ратама, Хальберг. Вот ведь ужасные писатели. Нет никакой академ-книги. Я остановился у перехода. На другой стороне, в пассаже, ведущем к пафосному универмагу НК с вековой историей, имелось маленькое кафе. Я решил пойти туда. Хотя и бывал там часто, но его высокий трафик и общая безликость обстановки позволяли в нем раствориться. Свободным оказался столик у загородки перед лестницей вниз, в строительный магазин. Я повесил куртку на спинку стула, положил книгу на стол обложкой вниз и корешком в сторону, чтобы никто не подсмотрел, что я читаю, и встал в очередь в кассу. Работников за прилавком было трое. Две женщины и мужчина, похожие как родные брат и сестры. Старшая женщина, она в тот момент встала перед шипящей кофемашиной, внешностью и общим обликом напоминала журнальную картинку. И эта ее глянцевость почти полностью глушила желание, проклюнувшееся было во мне, при виде ее пластичных движений за прилавком, как если бы мир, где обретался я, не поддавался соизмерению с ее миром. И так оно, видимо, и было. Никаких точек соприкосновения с ней у нас не было, за исключением взгляда. Вот ведь черт, снова здорово. Нет, я же собирался с этим завязать. Я выудил из кармана мятую сотню и расправил ее в руке. Оглядел прочих гостей заведения. Почти все сидели в одиночку, сложив пакеты с покупками горой на втором стуле. Чистые отполированные сапоги и туфли, костюмы с иголочки, пальто мужские и женские, там и тут меховой воротник, там и тут золотая цепочка, старческая кожа, старческие подведенные глаза, старческих замазанных тональником глазницах. Кофе выпит, венская слойка с кремом съедена. Многое бы я отдал, чтобы узнать, о чем они думают, сидя тут. Каким видится им мир? А если они воспринимают его совсем не так, как я? И радуются удобству темных кожаных диванов, черной глади кофе и его горькому вкусу, не говоря уж о желтом глазке ванильного крема, сверху вспученных пластин масляного слоеного теста. А вдруг у них в душе звучит «Осанна полноте мира», и они того гляди расплачутся от благодарности, что день подарил им так много. Взять хоть их магазинные пакеты, сколь они экстравагантны и затейливы, некоторые даже с продернутыми веревочками вместо обычных приклеенных бумажных ручек, как у пакетов из простых супермаркетов. А логотипы торговых марок, над которыми кто-то трудился дни и недели, вкладывал в разработку их все свои знания и опыт, получал замечания и предложения на встречах с другими отделами, переделывал, быть может, показывал друзьям и домашним, советовался, не спал ночами, потому что, конечно, эскиз кому-то не нравился, несмотря на всю креативность и изобретательность автора. Но, наконец, логотип утвердили, запустили в производство, и теперь он красуется на пакете на коленях вон, например, той женщины лет 50 с жесткими крашенными, чуть ли не золотом, волосами. Настолько экзальтированной она, пожалуй, не выглядела. Скорее, натура склонная к созерцательности. В глубоком внутреннем мире с собой по итогам долгой и счастливой жизни –